Глава 2. 13 июня 1849 года. 25 февраля 1848 года дало Франции республику. 25 июня навязало ей революцию. А после июня революция означала неспровержение буржуазного общества, тогда как до февраля она означала неспровержение государственной формы. Июньской борьбой руководила республиканская фракция буржуазии. Победа, естественно, отдала власть в ее руки. Осадное положение повергло к ее стопам связанные по рукам и ногам, неспособные к сопротивлению Париж. А в провинциях царил дух осадного положения. Грозная и грубая заносчивость, торжествующий победу буржуазии и разнузданный собственнический фанатизм крестьян. Итак, снизу не угрожала никакая опасность. Вместе с революционной мощью рабочих было сокрушено и политическое влияние демократических, то есть мелкобуржуазных республиканцев, которые в исполнительной комиссии были представлены Ледрю Ролленом, в учредительном национальном собрании партии Горы, в прессе газеты «Реформ». 16 апреля они были в заговоре с буржуазными республиканцами против пролетариата. Вместе с ними сражались против него в июньские дни. Таким образом, они сами подорвали ту основу, на которой покоила сила их партии, так как мелкая буржуазия может только до тех пор удерживать революционные позиции против буржуазии, пока за ее спиной стоит пролетариат. Они получили отставку. 16 апреля 1848 года в Париже мирная демонстрация рабочих с петицией Временному правительству об организации труда и упразднении эксплуатации человека человеком была остановлена буржуазной национальной гвардией, специально мобилизованной для этой цели. Буржуазные республиканцы открыто порвали тот фиктивный союз, который они против воли и с задней мыслью заключили с ними в период Временного правительства и исполнительной комиссии. Презрительно отвергнутые как союзники, демократические республиканцы опустились до роли телохранителей трехцветных республиканцев, причем они не могли добиться от них ни единой уступки, но должны были защищать их господство каждый раз, когда ему, а вместе с тем и республике, грозила, казалось, опасность со стороны антиреспубликанских фракций буржуазии. Наконец, эти фракции, орлеанисты и легитимисты, с самого начала находились в меньшинстве в учредительном национальном собрании. До июньских дней они даже не осмеливались выступать иначе, как под маской буржуазного республиканизма. Июньская победа на мгновение объединила всю буржуазную Францию вокруг Кавиньяка, в лице которого она приветствовала своего спасителя. А когда вскоре после июньских дней антиреспубликанская партия снова выступила самостоятельно, военная диктатура и осадное положение в Париже позволили ей лишь очень робко и осторожно выпускать свои щупальца. С 1830 года фракция буржуазных республиканцев в лице своих писателей, ораторов и талантов, в лице своих честолюбцев, депутатов, генералов, банкиров и адвокатов, группировалась вокруг парижской газеты «Националь». В провинции «Националь» имел свои филиальные газеты. Клика «Националь» была династией трехцветной республики. Она тотчас же завладела всеми государственными постами, министерствами, полицейской префектурой, дирекцией почт, местами префектов, ставшими вакантными высшими офицерскими постами в армии. Ее генерал Кавиньяк стоял во главе исполнительной власти, а ее главный редактор Мараст сделался бессменным председателем учредительного национального собрания. Вместе с тем на своих приемах он, как церемониймейстер, выполнял долг гостеприимства от лица добропорядочной республики. Даже революционные французские писатели из своего рода благоговения перед республиканской традицией укрепили ложное мнение, будто в учредительном национальном собрании господствовали роялисты. Напротив, с июньских дней учредительное собрание оставалось исключительно представителем буржуазного республиканизма. И оно тем решительнее выставляло свой республиканизм, чем ниже падало влияние трехцветных республиканцев вне собрания. Когда дело шло о том, чтобы отстаивать форму буржуазной республики, оно располагало голосами демократических республиканцев. Когда же речь шла об отстаивании содержания ее, то даже по стилю речи это собрание не отличалось от роялистских фракций буржуазии, потому что именно интересы буржуазии, материальные условия ее классового господства и классовой эксплуатации составляют содержание буржуазной республики. Итак, не роялизм, а буржуазный республиканизм воплотился в жизни и деятельности этого учредительного собрания, которое в конце концов не умерло и не было убито, а просто сгнило. Во все время господства учредительного собрания, пока оно разыгрывало на авансцене лицедейство для почтеннейшей публики, в глубине сцены происходило непрерывное жертвоприношение, бесконечные приговоры военно-полевых судов, выносимые пленным июньским инсургентом или ссылкой их без суда. Учредительное собрание имело такт признаться, что в июньских инсургентах оно не судит преступников, а уничтожает врагов. Первым актом учредительного национального собрания было учреждение Следственной комиссии по делу о событиях июньских дней и 15 мая и об участии, которое принимали в них вожди социалистической и демократической партий. Следствие было направлено прямо против Луи Блана, Ледрю-Роллена и Косидьера. Буржуазные республиканцы горели нетерпением освободиться от этих соперников. Для приведения в исполнение своей мести они не могли найти более подходящего субъекта, чем господин Одилон Барро, бывший вождь династической оппозиции. Этому воплощению либерализма, этому нюлитеграф, напыщенному ничтожеству, этому тяжеловесному пустомели хотелось не только отомстить за династию, но, кроме того, привлечь революционеров к ответу за ускользнувший от него пост премьер-министра. Надежная гарантия его беспощадности. Этот оборой был назначен председателем Следственной комиссии, и он создал настоящее судебное дело против февральской революции, которое сводилось к следующему. 17 марта — манифестация, 16 апреля — заговор, 15 мая — покушение, 23 июня — гражданская война. Отчего он не довел своих ученых криминалистических изысканий до 24 февраля? Журнал «Де Деба» дал ответ на это. 24 февраля — это своего рода основание Рима. Имеется в виду передовая в журнал «Де Деба» от 28 августа 1848 года. Журнал «Де Деба» «Politique et littéraire» — газета политических и литературных дебатов. Французская ежедневная буржуазная газета, основанная в Париже в 1789 году. В период июльской монархии — правительственная газета, орган орлеанистской буржуазии. Во время революции 1848 года газета выражала взгляды контрреволюционной буржуазии, так называемой «партии порядка». Происхождение государств теряется в области мифов, которые надо принимать на веру, которые нельзя обсуждать. Луи Блан и Косидьер были преданы суду. Национальное собрание завершило дело своего собственного очищения, начатое им 15 мая. Намеченный временным правительством и опять выдвинутый Гудшо план обложения капитала в форме налога на ипотеки был отвергнут учредительным собранием. Гудшо, Мишель, 1797-1862 годы, французский банкир, буржуазный республиканец, в 1848 году министр финансов во временном правительстве. Закон, ограничивающий рабочий день 10 часами, был отменен. Снова введено было тюремное заключение за долги. Неграмотные, составляющие значительную часть населения Франции, были отстранены от участия в суде присяжных. отчего вы заодно не лишите их также избирательного права. Снова был введен залог для газет, право союзов было ограничено. Но торопясь вернуть старым буржуазным отношениям их старые гарантии и уничтожить все следы, оставленные революционными волнами, буржуазные республиканцы натолкнулись на сопротивление, которое грозило им неожиданной опасностью. В июньские дни никто с таким фанатизмом не боролся за спасение собственности и восстановление кредита, как парижская мелкая буржуазия, содержатели кафе и ресторанов, маршанд де вин, владельцы винных погребков, мелкие коммерсанты, лавочники, владельцы мелких мастерских и прочие. Лавочка всполошилась и двинулась против баррикады, чтобы восстановить движение, ведущее с улицы в лавочку. Но за баррикадой находились покупатели и должники лавочника, перед ней его кредиторы. И когда баррикады были разрушены, рабочие разбиты, когда лавочники, опьяненные победой, бросились назад к своим лавкам, вход туда оказался забаррикадированным спасителем собственности, официальным агентом кредита, который встретил их грозными повестками. Вексель просрочен, просрочена плата за квартиру, просрочена долговая расписка, пропала лавочка, пропали лавочники. Спасение собственности. Но дом, в котором они жили, не был их собственностью. Лавки, в которых они торговали, не были их собственностью. Товары, которые они сбывали, не были их собственностью.